Пророки в своем отечестве. Образы пророков, людей, предсказывавших будущее, встречаются в дорелигиозных мифах и в священных книгах разных народов. Причин у этого много. И главной, наверное, можно назвать следующую. Человеку всегда было любопытно узнать свое будущее, получить подсказку о том, как можно подготовиться и можно ли к грядущим невзгодам. Но пророк — это далеко не всегда только предсказатель. В древних традициях он часто был посредником между богами и людьми, носителем божественного слова, провозвестником грядущих событий. В Танахе пророки говорят от имени Бога, а в древнесемитских мифах они предстают как жрецы, гадатели или мудрецы, способные проникать в тайны богов, олицетворяющих природные силы. Впрочем, сведений о доиудейских пророках сохранилось очень мало. Например, есть предположение, что даром пророчества обладал правитель Энмидурана, персонаж Шумера аккадских мифов и, возможно, реально существовавший царь. Дар предвидения мифы приписывают царице Карфагена Дидоне, которая предсказала судьбу своего города. Как известно, он был разрушен Римом. Кстати, дар пророчества мог стать проклятием. И это характерно для многих мифологических и религиозных систем. Вспомним хотя бы жреца-прорицателя Лаокоона, персонажа мифов о Троянской войне. Он пытался убедить троянцев не втаскивать внутрь городских стен деревянного коня, зная, чем это закончится. Но боги, не желавшие, чтобы кто-то препятствовал судьбе города, прислали двух гигантских змей, которые задушили жреца и его сыновей. Гораздо более обширная портретная галерея пророков предстает перед нами в иудейском священном писании. Например, пророк Илия, Элияху, образ которого впоследствии был унаследован христианством и весьма почитался на славянских землях. Считается, что пророк Илия был послан Богом в эпоху царя Ахава, когда израильтяне стали поклоняться Баалу. Он неутомимо обличал идолопоклонников, предупреждая о возможной божественной каре за отступничество. Не только предсказал годы засухи, но и совершил чудо, показав, что Господь — единственный Бог. Согласно преданию, Илия предстал перед Ахавом и сказал: «Клянусь Господом, не будет дождя, пока я не скажу». И наступили 3 года засухи. Люди страдали, но не отреклись от Баала. Тогда Илия вызвал его жрецов на поединок. «Давайте принесем жертвы. Вы своему Богу, а я Господу. Чей огонь сойдет с неба, тот Бог истинный». Жрецы Баала кричали, били себя, взывая к небесам, но ничего не происходило. Тогда Илия возвел жертвенник, полил его водой и воззвал Господу: «Господь, яви силу свою». Огонь небесный пал на жертвенник, сжег дрова, камни и даже воду. Люди пали ниц, воскликая: «Господь — истинный Бог». Еще одна известная фигура — пророк Иона, единственный, который пытался ослушаться Бога. Произошло это так. Однажды Иона получил от Бога приказ идти в Ниневию, столицу Ассирии, и предупредить ее жителей о грядущем наказании. Но Иона не хотел спасать ассирийцев и попытался сбежать. Он сел на корабль, но разразилась страшная буря. Неспроста началась эта буря, заволновались моряки. «Наверняка на корабле есть грешник, из-за которого Бог гневается на нас». Моряки бросили жребий, и он пал на Иону. Тогда он признался: «Это я виноват. Не хотел исполнять волю Божью. Бросьте меня в море». Когда его бросили за борт, море утихло. А Иону проглотила огромная рыба. 3 дня и 3 ночи Иона был во чреве рыбы, пока не покаялся. Господь велел рыбе выбросить того на берег. Иона отправился в Ниневию, где произнес пророчество: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Жители Ниневии раскаялись, постились, и Бог простил их. А Иона возроптал: «Ты слишком милостив, Господь. Я знал, что ты не хочешь губить людей, потому и бежал от твоих приказаний». Так Бог показал, что милость важнее гнева. Завершали предание об Ионе проповедники. В христианской традиции сюжет о пророке Ионе получил дополнительную интерпретацию. В Евангелии от Матфея Иисус Христос сам проводит параллель между своей грядущей смертью и воскресением и судьбой Ионы. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Таким образом, образ Ионы, спасенного после 3-дневного пребывания в темноте, стал символическим предвестием христианской Пасхи — воскресения Христа на 3-й день после распятия. Пророки Танаха — не просто гадатели и предсказатели, а провозвестники воли единого Бога. При этом пророк подчас не просто дает советы, но и напоминает о том, что люди свободны в своем выборе, однако за неправедной жизнью обязательно последует воздаяние.